Глава 8. Не так я себе представлял арену, на которой мне придется сражаться. Когда сказали про нее, я почему-то подумал о чем-то более привычном. Песок, трибуны и все такое. Не сказать, что это и прям уж привычно для меня, но понятие «арена» ассоциируется с чем-то таким. И это было ошибкой. В тот момент совсем упустил из внимания, что арена вовсе не на земле, и сражаться мне придется не с людьми. В понимании ашерцев ареной оказалось огромное пустынное кристаллическое плато радиусом где-то с километр, окруженное такими же кристаллическими горами, на вид весьма крутыми и неприступными. На этом плато можно запросто потеряться, не говоря про то, чтобы сражаться. 2 километра диаметром. Зачем такое огромное? Впрочем, не я же его выбирал, так что все, что мне оставалось, это принять ко сведению, что все это и учитывать, если вдруг, что возможно, получится побегать от противника. Или же придется, наоборот, догонять его, что тоже возможно, хотя почему-то и сомневаюсь в этом. Хорошо еще, хоть его поверхность не идеально гладкая, а то драться там было бы тем еще испытанием. Один неловкий шаг или движение, и добро пожаловать на инопланетный аналог ледового катка. Может, у них проходят сражения по фигурному катанию? Ладно, шутки в сторону. Никаких трибун, никакой искусственной ограды, ни малейшего намека, что это в самом деле арена. Такое впечатление, что на ее роль выбрали первое попавшееся плато на их планете. На самом плато нет ни малейших укрытий, идеальный обзор и весьма удобно для прямых столкновений, когда не запланировано прятаться и всячески затягивать бой, так что, возможно, все-таки это место было не случайно выбрано. Хотя, кто знает, я могу лишь строить догадки в ожидании моего противника. И вот я здесь, голый, без брони и винтовки. Они остались на моем корабле, который приземлился недалеко отсюда. Был вариант оставить все это еще где-нибудь, например, на корабле ашерцев или вообще где-то рядом с ареной, но я не рискнул, мало ли как все закончится и что захотят сделать с моим снаряжением, а так, в худшем случае, корабль улетит отсюда. Правда, в таком случае какая мне уже будет разница, что сделают с винтовкой и броней, если я буду мертв? Ладно, я не совсем голый, комбинезон, в который был одет, оставили при мне, не посчитав за броню. Но даже так я все равно ощущаю себя абсолютно голым, слишком уж сильно привык большую часть времени быть в своей броне, и без нее совсем не то. Полет до этого места прошел вполне нормально, как минимум никто не пытался меня убить или еще какие-нибудь нехорошие вещи со мной сделать. К моему удивлению, немаленький корабль ашерцев спокойно вошел в атмосферу планеты и также спокойно приземлился недалеко от этого плато, почти сразу же слившись с окружающими элементами ландшафта и став их частью. Я до последнего думал, что вид планеты из космоса — это все же какая-то очень хитрая маскировка или такой эффект создает некая защита, вроде нашего планетарного энергетического щита. Но нет, планета и в самом деле полностью кристаллическая, как и сами ашерцы, и вообще все у них. В этом я смог точно убедиться, попав сюда. Правда, особо побродить и просматривать все мне не позволили, но тем не менее, пока впечатления именно такие. После того, как я согласился поучаствовать в боях и поругался с Арти, засыпал вопросами ашерца, общавшегося со мной. Он так и не представился, а на вопрос, есть ли у них имена, тоже не ответил. И вообще, несмотря на его слова, что он, возможно, даст ответы на какие-то вопросы, пока летим, этот нехороший ашерец ничего толкового так и не сказал, несмотря на все мои ухищрения в попытках вытянуть из него хоть крупицу новой информации. Ни про их планету, ни про них самих, ни вообще хоть про что-нибудь, хоть сколько-то важное и интересное. Единственное, что получилось выяснить, это то, что тот скрежет, который я слышал, и в самом деле их речь, они общаются так между собой. Один из скольки-то способов их общения друг с другом, а вот пояснять, какие еще у них есть способы общения, он уже не стал, оставив меня гадать. Мне кажется, он даже наслаждался моими попытками вытянуть из него информацию и своей стойкостью. Короче, тот еще кадр. Мог ведь сразу сказать, что нифига мне не расскажет, а так только заинтриговал и заставил меня ломать голову над тем, какие еще можно задать ему вопросы. А то вдруг он возьмет и ответит. Еще под самый конец полета он рассказал, что за бои меня ждут. То, что я услышал, меня не обрадовало, но и не сказать, что совсем вогнало в тоску. Мне придется сразиться с тремя их бойцами. Что за бойцы, на что они способны, мне он, конечно же, не рассказал, вообще никаких подробностей про них. Оно как бы и логично, но все равно не сильно радостно. Одно успокаивает — только три противника, ни 10, ни сотня, лишь трое. Правда, от этого не сильно легче, учитывая, что это вроде как будут их лучшие бойцы. Бои будут идти друг за другом. Если мне нужно будет время на отдых между боями, то мне его дадут, но не слишком много. Для этого нужно будет показать условный знак, который мы обговорили. А то сказать же не смогу, они меня не понимают, и, как он уже раньше говорил, бои без какого-либо дополнительного оружия и брони, только тем, на что способны тела. В их-то случае, если вспомнить все, что я успел уже увидеть, это нисколько не уменьшает их боевые возможности. Даже не уверен, что у них вообще есть какое-то отдельное оружие и броня. Я такого пока не видел. Но вот в моем случае все не так интересно. Да, я даже без брони и винтовки способен на многое, но хотя бы в броне было бы гораздо спокойнее. Еще и Арти, как обиделась, так до сих пор обижается, не разговаривая со мной или, в крайнем случае, отделываясь односложными ответами. Хорошо, хоть работу не саботирует и делает все, что нужно. Но все равно не весело. Ее поддержка мне совсем не помешала бы. Однако я сам в этом виноват. И сейчас даже согласен с тем, что, возможно, погорячился, соглашаясь на эти бои. Проверить возможности своего тела и заполучить таких союзников, как ашерцы, это, конечно, круто, но... Отвлекая меня от мыслей и рассматривания кристаллических пейзажей, открывающихся с моего места, на арене появился мой противник. Я не увидел, откуда он взялся, просто в один момент на другом ее крае появилась фигура и стала приближаться ко мне. Кто это такой, вариантов немного. Значит, началось. Правила в этих боях простые. Можно использовать все, что у тебя есть. Так что мои клинки и энергетические орудия тоже пойдут в ход. Бой до того момента, пока соперник не будет способен продолжать его. Смерть это или еще что-то другое, неважно, хотя, учитывая, что мои особенности, что моих противников, смерть это, наверное, единственное, что сможет остановить бой. И это совсем не радует. Активируя оптическое приближение и рассматриваю моего противника. Он в форме кристаллического рыцаря бежит ко мне. Выглядит, в общем-то, так же, как и большинство встреченных раньше ашерцев. 2 метра в высоту, весьма массивный, ничего нового или особенного, что показало бы, что это один из сильнейших бойцов ашерцев, в нем пока не вижу. Что ж, скоро узнаю, насколько он хорош и на что способен. Трансформирую руки в энергетические орудия и начинаю осыпать противника короткими выстрелами с нарастающей мощностью. Расстояние между нами пока приличное, так что можно посмотреть, как он будет реагировать на обстрел. Хотя из-за этого и долетающие до него выстрелы ослаблены. Эх, мне бы сюда мою винтовку! Неподвижно стою на своем месте и наблюдаю за противником. Он несется ко мне, не обращая никакого внимания на попадающие в него выстрелы. Продолжаю наращивать мощность выстрелов, но особого результата это не приносит. Они разбиваются об его броню, и никакого эффекта от этого не видно. Ладно, я же не знал, что они весьма крепкие ребята, и такой результат был вполне ожидаем, но убедиться все равно стоило. «Так, посмотрим, как тебе такое. Когда между нами осталось сотни метров, переключаюсь на непрерывный луч максимальной мощности и выстреливаю в ошерца. О, проняло бронированного засранца. Метров 10 он пробежал, как и раньше, а вот потом заметно замедлился и выставил руки перед собой, принимая энергетические лучи уже на них. Вижу, как он стал меняться». На всем его теле начала быстро нарастать броня, включая и руки. Не больше десятка секунд, а он стал толще раза в два. А что еще интересно, после этого процесса вижу, что там, где он проходил, остался хорошо заметный след на плато. Канавы это не назвать, не те размеры у следа, но сантиметров 10-20 в глубину будет. И это говорит о многом. Для изменения своего тела ошерцы могут использовать внешние материалы. Скорее всего, когда изменения происходят в пределах одной массы, они обходятся уже имеющимся у них, а когда вот так значительно наращивают, то используют уже внешние ресурсы. Логично, было бы гораздо страннее, если бы материал для брони взялся из ниоткуда. Но и очень хреново. Ведь получается, что с ним ни делай, он сможет спокойно восстанавливаться, беря нужный материал прямо с плато. Единственная надежда, что имеются все же какие-то ограничения по количеству материала, которые ошерцы вот так могут взять. Все это интересно, только совсем нехорошо для меня, и нужно сосредоточиться на бое. Как минимум потому, что после наращивания своей брони ошерец перестал обращать внимание на бьющие ему прямо в грудь энергетические лучи и побежал ко мне, никак не прикрываясь. Только теперь бежит он помедленнее, чем когда был без такой брони, но все равно весьма шустро и такими темпами совсем скоро доберется до меня. Когда между нами остался несчастный десяток метров... Не выдерживаю и, трансформируя руки в клинки, отскакиваю в бок, надеясь, что с его скоростью противник не успеет вовремя среагировать. Как и ожидал, ошерец в таком виде оказался не очень поворотливым и пронесся мимо, затормозив гораздо дальше того места, где я был. Он успел только развернуться ко мне, как я оказался уже рядом с ним, и стал осыпать его ударами клинков. Кружу вокруг него, ни на секунду не останавливаясь на одном месте и не позволяя ударить по мне. Он же вертится на месте, пытаясь поспеть за мной, но я пока быстрее. И все, что ему остается, это терпеливо принимать все удары на свою броню. А еще от моих ударов во все стороны летит мелкая кристаллическая пыль. Такими темпами тут совсем скоро ни хрена не будет видно. И это, возможно, станет проблемой. Не сказать, что я наношу ему серьезный урон. Его броня оказалась весьма прочной, и пока самое большее, чего удалось добиться, это парочка глубоких сколов и куча царапин различного размера и глубины. И такими темпами мне придется долго ковырять его, но хотя бы радует то, что есть хоть какой-то результат от моих ударов. При условии, что он не зарастит полученные повреждения, сведя все мои усилия на ноль, но пока делать это он почему-то не спешит. Ох ты ж, в последний момент с трудом успеваю отскочить от вражеского удара рукой с кристаллическими когтями, которые я, честно говоря, почти прозевал, слишком увлекшись и поверив в медлительность ошерца. Это было огромное заблуждение. Тот лишь готовился и выжидал подходящий момент для своей атаки. И дождался его. Как в замедленной съемке вижу перед своим лицом руку противника с огромными кристаллическими когтями. Даже не хочется проверять, что было бы, попадя они по мне. И ведь гад такой целился не куда-нибудь, а мне в голову. Что-то мне подсказывает, один такой пропущенный удар, и мало мне не покажется. Еще миг, и время вернуло свой нормальный бег. Продолжаю кружить вокруг ошерца, но теперь уже осторожнее. Еще несколько секунд, и противник повторил свою атаку, но в этот раз я уже был готов и ушел от нее. Может, и не совсем с легкостью, но уклонился. Ошерец даже в таком виде оказался довольно резвым. Может, слегка неповоротливым и в целом медлительным, но удары у него очень даже стремительные. Не спешу отступать и продолжаю кружить вокруг него, осыпая ударами. Правда, особого результата от моих действий не видно. Противник покрылся уже почти весь различными сколами и царапинами, но не похоже, что это нанесло ему хоть какой-то урон. А вот он явно подстраивается под мою скорость и манеру атаковать. Нужно что-то менять. Его броню мне, видимо, не пробить вот так. Еще совсем немного времени, и мой соперник в очередной раз попытался ударить меня. Правда, снова без особого результата. Улавливаю нужный момент и, пользуясь возможностью, бью клинками со всей силы по его вытянутой в ударе руке. О, удивленно смотрю на его отрубленную руку, упавшую на плато. Неожиданно даже как-то. Я рассчитывал в лучшем случае надрубить ее, но чтобы полностью отрубить. Слишком поздно замечаю его удар второй рукой, слишком я отвлекся на отрубленную руку. Начинаю отклоняться, но поздно. Вижу, как когти на его руке прошли сквозь вспыхнувший энергетический щит, пропороли комбинезон на моей груди и вошли в металл моего тела. Мгновение, и рука противника понеслась дальше, оставив после себя глубокие рваные следы на моей груди. И царапинами назвать это уже язык не поворачивается. Недовольно что-то проскрежетав, Ашерец отскочил от меня и бросился бежать прочь. Это чего он? Впервые же за все время боя достал меня. Подозрительно посмотрев ему вслед, бросаюсь следом за ним, не позволяя сбежать от меня. Непонятно, что он задумал, но явно же неспроста пытается удрать от меня, и значит, нужно не дать ему это сделать. «Да вы издеваетесь!» Обреченно говорю вслух, видя, как отрубленная рука Ашерца отрастает обратно, а его броня в некоторых местах становится явно тоньше. Пусть это было и в целом ожидаемо, учитывая, какие вещи они способны творить со своими телами, но оставалась робкая надежда, а теперь ее больше нет. Блин, и как мне его победить? Арти, есть идеи? Мысленно зову нейросеть, сокращая расстояние до противника и готовясь к новому раунду обмена ударами. Главное не забыться и снова не подставиться, а то в свете новой информации это может очень плохо закончиться для меня. Но в ответ была лишь тишина. Эх, все еще обижается на меня. Как же она не вовремя решила обидеться? Итак, какие у меня есть идеи? Единственное, что пока пришло в голову, нужно настолько сильно побить его, чтобы не осталось материала для восстановления. Однако, учитывая, что он может брать его из окружающей среды, кажется, я в полнейшей заднице. Нарубить на мелкие кусочки? Звучит интересно, но как мне это сделать? Я же задолблюсь рубить его. Ладно, его руки и ноги. Возможно, получится их отрубить, но остальное тело, покрытое мощной броней. Да и какого размера нужны эти кусочки? И вообще, сработает ли это, учитывая их возможность к трансформации своих тел? Внезапно Ашерец затормозил и бросился мне навстречу. Чую я подвох. Продолжаю бежать, наращивая скорость, но в последний момент сворачиваю в сторону и проношусь мимо него. И не зря слышу, как позади раздался оглушительный треск и даже грохот. Обернувшись, вижу, что там, где предположительно был Ашерец, все скрыто облаком кристаллической пыли, а вокруг валяются кристаллические обломки разных размеров. И меня не зацепило лишь каким-то чудом, будь я на метр ближе и попал бы под этот кристаллический взрыв. Это он что сделал? Типа взорвался? А они так могут? Ну, видимо, могут. Замедляюсь, даже останавливаюсь и рассматриваю это облако. Слабо верится, что противник решил вдруг покончить с жизнью вот так. Значит, дело в чем-то другом. Хотел меня таким образом прикончить? Успеваю заметить, как из облака выскочила относительно небольшая фигура и очень стремительно бросилась ко мне. слишком быстро. Единственное, что я успел, это недалеко отскочить в бок. И не зря. Спустя мгновение то место, где я только что был, пронзили два кристаллических клинка, а я смог получше разглядеть, во что превратился мой противник. В то, что это именно он, у меня никаких сомнений нет. Он сбросил лишнюю броню и отрастил на руках клинки, вроде моих. И еще он стал чертовски быстрым. Очередной его рывок ко мне. Уже зная, чего ожидать, снова успеваю уклониться. Это было быстро, даже очень. Не давая мне передышки, он опять бросился ко мне, пытаясь достать своими клинками. Скачу с места на место и верчусь, как неизвестно кто, стараясь уклониться от всех вражеских атак. Пока получается, но чувствую, что долго так не продержусь. Он все больше ускоряется, а вот я подхожу уже к своему пределу реакции. Еще совсем немного, и начну не успевать за ним. Про то, чтобы атаковать его в ответ, речи пока даже не идет. Я-то уворачиваюсь с трудом. Что говорить про то, чтобы его еще и атаковать? Вступать в ближний бой с ним мне совсем не хочется. Может, он и не разделает меня в два счета, но достанется мне сильно. Ничего лучше не придумываю, как броситься бежать. Не уверен, что сработает, но надеюсь, смогу выиграть себе немного времени. Заодно смотрю, насколько он быстро вынослив на марафонских забегах. Так-то в ближнем бою он очень и очень быстр, и надеюсь, будет время обдумать, что мне делать. А то сейчас совсем не до раздумий. Уловив момент, срываюсь с места и на максимальной скорости несусь к границе плато. Оборачиваться, чтобы посмотреть, где там мой противник, не рискую и слежу за обстановкой только с помощью радара. И, судя по нему, ашерец рванул следом за мной, но догнать пока не может, постепенно все больше и больше отставая. Подскочив к границе арены, начинаю бежать вдоль нее. Кажется, пока мой план удался. Но вот что делать дальше? Бегая так, я не выиграю бой, не говоря про то, что мне еще потом два боя предстоят. Да уж, влип я по полной, нечего сказать. Арти, я осознал, насколько был неправ. Хватит обижаться, мысленно обращаюсь к нейросети. В ответ по-прежнему тишина. Блин, вот же ж обидчивая. Мысленно тяжело вздохнув, сосредотачиваюсь на реальности. Похоже, мне ничего не остается, кроме как все же вступить в ближний бой с ашерцем и очень надеяться, что он с первого же удара не разрубит меня. С учетом того, что брони на нем стало заметно меньше, возможно, у меня получится нанести ему больше урона, чем во время моих предыдущих попыток. Но вначале проверю-ка еще кое-что. Сверившись с радаром и убедившись, что противник меня не догоняет, и между нами все так же примерно метров 20, трансформирую руки в энергетические орудия. Нужно посмотреть, как он сейчас будет держать выстрелы. Брони-то на нем сейчас меньше, чем даже было в самом начале боя. А теперь самое сложное. Не останавливаясь и стараясь не сбавить скорости, оборачиваюсь и целюсь в ашерца. Выстрел. Два энергетических луча вонзились прямо ему в грудь, а противник резко затормозил, словно на невидимую преграду налетел. Интересный результат. Я на такое и не рассчитывал. Еще мгновение, и противник рухнул на плато. А вот это вообще неожиданно. Я думал, максимум слегка повредит его броню, и он быстро отскочит в сторону, уходя от моего выстрела. Не раздумывая, что это такое было и почему, бросаюсь к нему, трансформируя руки в клинки. Слишком отличная возможность достать его, чтобы еще сомневаться и раздумывать. Подскочив к ашерцу, вижу, что тот все так же лежит, а его грудь в месте попадания моего выстрела заметно оплавилась. Сложно описать то, что произошло там с кристаллом, но первое впечатление, что он именно оплавился, как-то помутнел. Даже слегка потек. И сам ашерец не проявляет признаков жизни. Бля, Все, что я успел произнести и подумать, когда попытался ударить клинками о шерца по шее, а тот вдруг резко ожил, вскочил на ноги и втянул меня в круговерть нескончаемого обмена ударами. Действую на пределе возможностей, стараясь и атаковать, и блокировать вражеские удары. Частично получается, но мое тело все равно покрывается царапинами, а комбинезон стремительно превращается в лохмотье. Энергетический щит? С ним непонятно. Он вроде работает, пытается принять на себя вражеские удары, но что-то незаметно, чтобы хоть один из них остановил. Возможно, только ослабляет их, благодаря чему я до сих пор и отделываюсь, по большей части, лишь различными царапинами, что тоже немаловажно, но точно выяснить я это сейчас вряд ли смогу. Что, несомненно, радует, несмотря на мои опасения, ни с первого удара, ни со второго вражеские клинки не прорубили мое тело. Вообще весьма интересно получается. У нас со шерцем пока примерно одинаковый эффект от атак, а значит, шансы у меня все же есть. «Нет, мы так не договаривались!» — возмущенно кричу, когда спустя адски долгих 10 минут боя мой соперник стал восстанавливать свое тело. А ведь я уже неплохо успел покромсать его, и даже начал казаться, что еще немного, и наконец-то нанесу ему серьезный урон. Правда, ни руки, ни ноги больше не получилось отрубить ему, но тем не менее. И вот сейчас эта сволочь взяла и свела на нет все мои усилия. Сволочь, одним словом. Еще же ведь дождался, когда у него будет такой вид, словно он вот-вот начнет разваливаться. Не мог сразу по ходу дела все повреждения затягивать. Мне бы не было так обидно. Но нет, явно же ведь захотел поиздеваться надо мной. Других причин, почему он именно так сделал, не вижу. Одно немного радует. Пусть я не могу, как он, восстанавливаться, хотя нанороботы вовсю трудятся и заделывают самые серьезные повреждения, но по-настоящему серьезных-то повреждений у меня пока и нет. В основном только царапины разной глубины и длины. В целом ничего страшного и опасного. Налетаю на ошерца и обрушиваю на него шквал ударов. Может, он под меня и приспособился, но и я под него тоже. И спустя уже столько времени можно, наверное, сказать, что мы отлично знаем, кто как будет действовать. И что слегка пугает, при текущих условиях, наш бой будет длиться очень долго. Оба прочные, оба, похоже, не устаем и, кажется, по силам примерно равны. «Сейчас!» «Бей ему в грудь!» — неожиданно произнесла Арти спустя еще минут 15 обмена ударами и два восстановления противника. И это были очень трудные 15 минут. В какой-то момент мой соперник стал изменять свое оружие. Я считал, что изучил его. Ну вот, хрена с два. Я более-менее узнал, как он действует с двумя клинками, но вот с другим оружием — двуручный меч, щит и меч, копье, какая-то плеть с лезвиями, которая заставила меня неслабо побегать. А шерец перебрал не меньше десятка видов разного холодного оружия, но в итоге все равно вернулся к двум клинкам. Так или иначе, но к остальному оружию я находил эффективные меры противодействия. Двуручный меч слишком медленный для меня, спокойно ухожу от атак и даже успеваю сам ударить. Щит и меч — довольно опасная связка, но я оказался физически сильнее противника в его текущей форме и, просто схватившись за щит, смог его вырвать нафиг из руки противника. Копье было непросто, но в итоге минусы примерно те же, что и у двуручного меча, так еще и перечень ударов весьма ограничен, в основном только колющие. Короче, в итоге ошерец был вынужден вернуться к первоначальному варианту, как к самому эффективному. Что примечательно, форму своего тела он больше ни разу не изменял, только восстанавливал ее после серьезных повреждений. Не пытался стать еще быстрее, или наоборот бронированнее, или еще как-то измениться, чтобы получить надо мной преимущество. Изменениям подвергалось только его оружие. Впрочем, подозреваю, что его можно назвать частью его тела. Не задавая лишних вопросов Арти, вгоняю со всей силы клинок в грудь врага. Что так можно, я уже знал, делал пару раз. Колющим ударом защита у Ашерца оказалась такой себе в текущей форме, но какого-то результата это не дало. И я перестал. Слишком уж это опасно для меня. Мало того, что подставляюсь в момент такого удара, так еще и чтобы выдернуть клинок, нужно время, достаточное для того, чтобы получить как минимум пару ударов от противника. Однако в этот раз все пошло совсем иначе. Стоило моему клинку войти в грудь Ашерца, как лезвие ярко вспыхнуло, будто по нему пропустили электричество, и что-то, сверкнув, ушло внутрь груди моего соперника. «Выдергивай!» — приказала Арти. Послушно освобождаю клинок и отскакиваю в сторону, и с моим противником, очевидно, что-то не так. Ашерец почему-то не спешит за мной. Он замер на месте, и с ним явно что-то происходит. Вот только что именно, пока непонятно. «Что ты сделала с ним?» «Если не ошиблась, то дестабилизировала его энергетическую структуру. Это его убьет?» «Думаю, что нет. Но дальше сражаться и менять свое тело он вряд ли сможет. Так что если все пойдет по плану, то победа будет за тобой». Тело же Ашерца, пока мы говорили, все покрылось мерцающей дымкой и начало словно течь, не в состоянии удержать одну форму. Но распадаться на облако оно пока тоже не спешит. Отхожу еще дальше от противника, не зная, чего ожидать. Взорвется он, оклемается и набросится на меня. В любом случае, лучше держаться на расстоянии от него. «Спасибо», — благодарю нейросеть. «Ты чего молчала?» «Сам догадайся», — не очень дружелюбно раздалось в ответ. «Обижалась?» «И до сих пор обижаюсь. Ты поступил очень глупо, эгоистично, недальновидно. Но не могла же я тебя оставить на произвол судьбы. Да и твоя смерть означала бы и мою тоже, а мне еще хочется пожить. Так что все это время я собирала данные по твоему противнику и пыталась найти способы вывести его из строя». «Спасибо. Еще раз благодарю ее и замечаю быстро бегущих к нам трех ашерцев. При виде них напрягаюсь и готовлюсь к новому бою. Мало ли, как они отреагируют на то, что я сделал с их товарищем. Или, может, это мои новые противники? Но почему их тогда трое? Двое же еще оставалось». Но ничего не произошло. Они подскочили к моему сопернику, подхватили его на руки и быстро потащили к краю арены. Точнее, этим занялись двое из них, а вот третий остался на том месте и посмотрел на меня. И чего он хочет? А может, спрашивает, нужен ли мне отдых? «Арти, каково состояние моего тела?» «Сносное, серьезных повреждений нет. Можешь продолжать дальше». Отрицательно качаю головой на взгляд Ашерца, отказываясь от отдыха. И, кажется, я угадал. Сразу после этого он развернулся и пошел следом за остальными. Кстати, посмотрев в их сторону, вижу, что они дотащили уже моего бывшего соперника до края арены, и прямо в скале появился проход, в который они зашли. «Очень интересно. Может, это и не такое уж простое плато, как я думал раньше?» Оглядываюсь по сторонам в ожидании нового противника, и он не заставил себя долго ждать. Не больше минуты, и на противоположной стороне арены, от того места, где скрылась эвакуационная команда, назову ее так, появилась фигура моего второго соперника. А вот откуда она там взялась, я опять не заметил, но учитывая наличие прохода в скалах, действую, как и в первый раз, и для начала активируя оптическое приближение, чтобы получше рассмотреть, с кем же мне придется драться. Этот противник с первого взгляда отличается от всех остальных ашерцев, с которыми я сталкивался. Мало того, что он весь покрыт слегка мерцающими линиями, складывающимися в гармоничные узоры, так еще и фигура у него какая-то не такая. Я бы сказал, что это женщина, слишком уж у нее характерные пропорции, и в целом такое впечатление складывается при взгляде на нее. И в связи с этим вопрос, у ашерцев есть женщины или это такой мужик? У них вообще есть разделение по полу? Чего не знаю, того не знаю, но в любом случае вид моего противника завораживает. Он прекрасен, красив, хочется обнять и защитить его. А не это вот все. «Арти, этот способ выведения ашерцев из строя снова сработает?» — спрашиваю у нейросети, внимательно наблюдая за приближающимся новым соперником. Тот или та никуда не спешит и медленно шагает в мою сторону. «Должен сработать, но предупреди меня заранее, нужно время на подготовку». «Сколько?» «Думаю, секунды будет вполне достаточно». «Хорошо», — отвечаю ей, оценивая моего противника. «Пока он в не сильно бронированной форме, пожалуй, на нем сейчас даже поменьше кристаллической брони, чем на моем предыдущем противнике в последней его форме. Попробовать обстрелять из энергетических орудий? Ну, не знаю. Кажется, со мной что-то не так. Это же ведь мой противник». Но мне жалко обстреливать такую красоту. Да и, честно говоря, сражаться мне с ней тоже не хочется. Да уж, ситуация, однако. Но ведь миром разойтись не получится. Может, в другой ситуации и был бы шанс, но не сейчас. Так что хочу не хочу, а придется. Решаю поставить все на один удар и не затягивать слишком бой. Срываюсь навстречу сопернику, с каждым шагом все больше наращивая скорость. Пара мгновений, и я уже почти достиг все так же спокойно идущего ко мне противника. Слишком спокойно идущего. Начинаю подозревать какой-то подвох, но поздно. Мгновение, яркая вспышка, и мимо меня пронесся рой кристаллических осколков, на которые распалась фигура моего соперника. Меня они не зацепили, просто пролетели куда-то мимо. Торможу и максимально быстро разворачиваюсь, что не очень-то просто, с учетом набранной мной скорости. Но все же, развернувшись, вижу позади себя ашерца в образе какого-то зверя. Чем-то он похож на земного тигра. Такие же общие очертания, а вот размером он заметно меньше. Похоже, для трансформации использовались только ресурсы тела ашерца. Понятно, что с тигром то, что я сейчас вижу, ничего общего не имеет, но похож внешне, и вот эта киса сейчас смотрит прямо на меня. Причем, я бы сказал, очень плотоядно смотрит. Кстати, а ведь прошлый мой противник не превращался в зверей, даже не пытался. Почему? Ашерцы как-то разделяются по типу превращений, или это что-то вроде личных предпочтений? Впрочем, это сейчас не так важно, как то, что мой противник рванул со своего места ко мне и явно собирается цапнуть меня за какую-нибудь часть моего тела. Бежать? Стрелять? Решаю остаться на месте и тут встретить соперника, тем более, что долго ждать не придется. Пара секунд, и киса добралась до меня и взмыла в прыжке, нацелившись то ли на мою голову, то ли на шею. В последний момент меняю свое решение и, трансформировав одну руку в нормальный вид, встречаю противника хорошим таким ударом кулака по морде. Хорошо пошло. От удара врага отшвырнуло на пару метров, и во все стороны полетела кристаллическая крошка. Приземлившись на лапы, мой соперник недовольно посмотрел на меня и снова бросился в атаку. Повторять ошибку он не стал. И в этот раз нацелился на мою руку. Отскакиваю в сторону, пропуская выпад противника мимо, и опять со всей силы бью кулаком по нему, попав в этот раз по его туловищу и буквально вбив его в плато. Не позволяя ему опомниться и прийти в себя, подскакиваю и начинаю осыпать его ударами как кулака, так и клинка. Стараюсь сейчас нанести ему максимальный урон и лишить подвижности. «Сейчас!» — мысленно говорю Арти, замахиваясь клинком и собираясь вогнать его в тело Ашерца. «Сука!» — раздраженно выкрикиваю, когда в самый последний момент мой соперник немыслимо извернулся и смог избежать удара клинком. Толчок всеми лапами об меня, и он вообще ускользил на пару метров в сторону. Выдергиваю клинок, вошедший в поверхность плато, и поднимаюсь на ноги. Вот же ж изворотливая зараза. Нахожу соперника взглядом. Он стоит уже метрах в 20 от меня и усиленно восстанавливает свое тело. О, не просто восстанавливает, а еще и наращивает свою массу, превращаясь прямо на глазах из относительно небольшой зверюшки в здоровенную зверюгу, которую даже не уверен, что получится сбить с лап ударом кулака. И что-то не похоже, что он собирается прекращать набор массы. Трансформирую руки в орудие и стреляю в него непрерывным лучом максимальной мощности, надеясь так помешать ему. Лезть же в ближний бой к нему мне что-то уже не хочется. А хрен мне, зверюга не шелохнулась и даже не подумала прекращать начатый процесс. Мои выстрелы угодили ей в голову, которую она наклонила, принимая их на нее. И все. Никакого видимого результата. Лучи разбиваются об ее голову, и все на этом. Еще мгновение, и она бросилась ко мне прямо сквозь энергетические лучи. Впечатление, что ей абсолютно плевать на них. Стреляю до последнего, но когда до меня остается не больше пары метров, срочно возвращаю рукам нормальный вид и отскакиваю в сторону. Вернее, пытаюсь отскочить. Все же я поздновато зашевелился. На финальной дистанции противник еще больше ускорился, и я не успел сбежать. Сильный удар мне в бок, и я отправился в длительный полет. Рухнув на плато и проскользив по нему еще десяток метров, поднимаюсь на ноги и смотрю на место, куда пришелся удар. Там теперь красивый такой след от когтей через весь мой бок. До внутрянки моей еще не добило, но броню хорошо так пропорола. И это, наверное, пока самая крупная рана, полученная мной за все время на этой арене. И ведь это еще далеко не конец. Поднимаю взгляд и смотрю, где там мой противник. А вот он, несется ко мне со всех лап и уже скоро будет тут. Ладно, хватит с ним церемониться, пора заканчивать бой, пока он меня не разделал, а то, кажется, у него есть все шансы на это. Трансформирую руки в клинки и бегу ему навстречу. Секунды три, и мы встретились. Враг сразу же взмыл в прыжке, явно собираясь мне что-то откусить, возможно, даже голову, и при его нынешних размерах шансы на это у него очень даже есть. Я же упал на плато и пронесся под ним. В момент, когда Ашерец оказался надо мной, бью клинками ему в брюхо. Попал. Правда, не похоже, что от этого есть серьезный эффект. Он же не живой, и потоки крови и кишки на меня не хлынули. Пропустив врага над собой, вскакиваю с поверхности плато и бросаюсь за ним. Миг, он только приземлился, а я уже рядом с ним. Обрушиваю на него шквал ударов. Он в ответ машет лапами с огромными когтями и пытается уцепиться в меня пастью, пока у меня получается уходить от его ударов. «Давай!» — говорю Арти спустя несколько минут боя, когда мой соперник стал заметно сдавать. И это было непонятно, но факт остается фактом. Он стал реже бить и медленнее восстанавливать свое тело. Уловив момент, заскакиваю на спину Киси и вгоняю клинок в нее. «Да какого хрена?» — возмущенно кричу, рухнув на плато и окруженный кристаллическим облаком. «Эта сволочь, когда клинок уже начал входить в ее спину, взяла и развалилась на осколки». И в итоге у меня ничего не получилось. Вскочив на ноги, оглядываюсь по сторонам в поисках противника. Ну и где это падла? Ни хрена не видно же в этом облаке. Улавливаю какое-то движение у себя под ногой. Сразу же бью туда клинком. Мимо. Замечаю, как там побежало что-то небольшое. Бросаюсь за этим чем-то. Что это такое, непонятно. Ничего же толком не видно в этом облаке кристаллической пыли, и развеиваться оно совсем не спешит. короткая погоня за непонятно чем, и я выскочил на открытое пространство. Вижу, что от меня удирает совсем небольшое существо, похожее на обычную земную мышь. Серьезно, ашерец превратился вот в это? Нужно признать, это сработало. Нормально видя цель, пытаюсь догнать ее и, наконец, разобраться с ней. Вот только хрен там, эта мышь оказалась очень шустрой и верткой. 5 минут гоняюсь уже за ней и ничего. Пытался уже и на клинок насадить ее, и руками поймать, и растоптать, и пристрелить. Да что я только не делал в попытках достать ее. «Да ну тебя!» — бросаю вслух, задолбавшись ловить эту мелочь. «Не будет же она такой всегда. Ей же нужно меня как-то победить, а в такой форме она даже не пробивает мой энергетический щит». Да, несколько раз, пока я гонялся за ней, она попыталась цапнуть меня, но щит спокойно перехватил ее. Так что работает он исправно, просто до этого, видимо, удары были слишком сильны. Остановившись на месте, слежу взглядом и через радар за противником. Тот же, отбежав от меня на 10 метров, остановился и развернулся ко мне. «Серьезно?» — с усмешкой спрашиваю, когда мышь уселась на задницу и стала смотреть на меня. «Садиться не рискую и остаюсь стоять. Она смотрит на меня, я на нее». «Арти, засекаешь что-нибудь подозрительное?» — спрашиваю у нейросети спустя 20 минут гляделок, за которые больше ничего не произошло. И это начинает настораживать. И у меня самого не получилось заметить никакого подвоха, будто мой соперник и в самом деле просто сидит и смотрит на меня. «Нет, ничего. Что-то тут не так. Понять бы еще что». Внезапно слышу какой-то нарастающий треск. И нет, это не речь о шерцев, а словно где-то что-то хрупкое ломается. Не успеваю ничего толком сделать, как рядом со мной из плато выстрелили какие-то кристаллические жгуты и попытались ударить меня. Только благодаря какой-то невероятной удаче умудряюсь увернуться от них и выскочить на свободное пространство. Оглянувшись, вижу, что то место, где я был, все окружено шевелящимися здоровенными 3 метра в длину кристаллическими жгутами, словно там под землей сидит какой-то осьминог, и сейчас он выпустил свои щупальца. Осьминог? Да неужели? Озаренный неприятной догадкой, подскакиваю к кристаллической мыши и бью ногой по ней. Я был прав. Это обманка. От удара мышь разлетелась на кучу обломков. Ашерец меня провел. Все это время он отращивал себе новое тело, а я, идиот, не подозревал об этом. Хитер засранец. И ведь эта мышь даже шевелилась время от времени, почему я ничего и не понял. Все указывало на то, что мой противник и в самом деле выбрал такую странную тактику поиграть со мной в гляделки. А оно вон как на самом деле. Посмотрев на то место, где были щупальца, не вижу их там. Ну, конечно же, он может убирать их и перемещаться. Странно было бы, если бы не мог. И как мне его найти теперь? Или он меня сам найдет? Замечаю под собой в кристаллической породе плато что-то не то и отпрыгиваю максимально далеко в сторону. Вовремя, еще бы немного, и меня схватило бы буквально выстрелившее из-под породы щупальце. Или, может, даже пронзило бы. В любом случае, приятного было бы мало. Крутанувшись на месте и не найдя меня, оно быстро убралось обратно. Кулаками тут я явно ничего не сделаю, как и энергетическими орудиями. Остаются только клинки. Вооружившись, всеми возможными способами слежу за окружающим пространством, стараясь не упустить момент вражеской атаки. Сейчас отскакиваю в сторону, а там, где я только что был, появилось кристаллическое щупальце. Бью по нему клинками со всей силы, стараясь отрубить его. И у меня даже это получилось. Оно какое-то хлипковатое оказалось. Может, это плата за его подвижность? Как бы там ни было, отрубленная часть щупальца рухнула на плато, а оставшаяся быстро скрылась обратно под породу. Воодушевленный достигнутым результатом, продолжаю охоту за щупальцами. Второе, третье, десятое, двадцатое. Когда счет пошел на третий десяток, ко мне начали закрадываться сомнения в эффективности того, что я делаю. Откуда их столько? Да, шерцы могут использовать внешние ресурсы для своего тела, но ограничения какие-то должны же быть. И отрубленные щупальца никуда не исчезают, продолжают лежать на тех местах, где я их и отрубил, значит, повторно мой противник их не использует, а каждый раз отращивает новые. Но с другой стороны, разве у меня есть выбор? Пока единственное, что я могу, это отрубать эти щупальца в надежде в конце концов вымотать так противника. Сам же он пока ни разу не показался. «Арти, ты не засекала его?» «К сожалению, нет. Кристаллическая порода плато мешает сканированию. Получилось заглянуть только на метр, но там ничего интересного. Твой противник находится где-то глубже». «Жаль», — печально говорю, осматривая плато. Слышу, как позади меня раздался уже хорошо знакомый треск. Прыжок в сторону, разворот, готовлюсь встречать очередное щупальце. Еще миг, и начинаю подозревать, что к поверхности рвется что-то гораздо больше одного щупальца. Внезапно с помощью радара засекаю позади себя щупальце. Как? Откуда? Там же ничего не было. Ничего сделать не успеваю, оно сразу же ударило меня в спину, швыряя вперед. А там, куда меня швырнули, плато взорвалось фонтаном осколков, и на его поверхность выбралось что-то крупное. И это явно не щупальце, и я лечу прямо к этому чему-то. Мгновение, и я влетел прямо в противника, оказавшимся чем-то очень похожим на громадного осьминога. Сходство на самом деле маловато, но это единственное, что приходит мне на ум при взгляде на него. Его щупальца сразу же стали опутывать меня, поднося все ближе к широко распахнутой огромной пасти, полной здоровенных кристаллических зубов. Дергаюсь изо всех сил, пытаясь освободить хотя бы одну руку, но пока безрезультатно. Слишком крепко меня держат щупальца, и с каждой прошедшей секундой они все сильнее сжимаются вокруг меня. Кажется, скоро мое тело начнет хрустеть от такой нагрузки. Бедный же энергетический щит сейчас вовсю сияет, работая на максимум и пытаясь выдержать такое давление. «Арти, срочный сброс энергии из ядра!» — приказываю ей, когда до пасти осьминога осталось уже совсем немного, а вырваться у меня так и не получилось. «Готово!» — произнесла она, когда я оказался уже почти в пасти противника. Ослепительная вспышка, и давление щупалец пропало. Толком ничего не видя, подаюсь вперед и бью клинком туда, где должна быть пасть ошерца. Кажется, попал. Клинок точно во что-то вошел. Наваливаюсь на него всем телом, вгоняя еще глубже по самую руку. «Давай!» — прошу Арти, начиная видеть и осознавая, что я влез почти целиком в пасть противника. По клинку скользнуло что-то сияющее и ушло в тело осьминога. Выдергиваю клинок и выбираюсь наружу, пока враг не захлопнул свою пасть, и мне не пришлось близко знакомиться с его внушительными зубами длиной как минимум с мою руку. Оказавшись на плато, осматриваюсь по сторонам, и окружающие виды сильно изменились. Все на расстоянии минимум километра теперь оплавлено, включая и ошерца осьминога. Ему, кажется, вообще сейчас плохо. Мало того, что ему не слабо досталось во время выброса энергии, так еще и теперь начало знакомо колбасить, тоже покрылся сияющей дымкой, и тело стало течь. «Арти, а ты не перестаралась?» — спрашиваю у нее, окидывая еще раз взглядом то, во что превратилось плато, и отходя от уже побежденного ошерца. «Может быть. Зато сработало. Меньше могло не пронять твоего противника». «Это да», — соглашаюсь с ней, смотря на то, во что превратились щупальца, державшие меня. В результате выброса энергии часть из них вообще испарилась, а другая превратилась в мало на что способные ошметки. «Сергей, эвакуационная команда уже здесь», — произнесла Арти. Оглядываюсь по сторонам и замечаю быстро бегущие сюда, на этот раз десяток ашерцев. Добежав до того, что осталось от осьминога, девятеро из них подняли его и потащили к краю арены. Десятый же посмотрел на меня. «Арти, мне нужен перерыв». «Тебе нужен хороший ремонт, а перерыв почти ничего не даст, так что продолжай». Отрицательно качаю головой. Поняв меня, ашерец быстро побежал за своими товарищами, а нагнав их, присоединился к процессу транспортировки пострадавшего участника боев. Что ж, это было непросто, особенно второй бой, но два из трех выиграны, и мне остался только последний бой. Выйдя примерно на центр плато, жду нового противника. Кто будет на этот раз? Что-то новенькое или вариации уже известного мне? Так-то пока, в целом, мои соперники очень сильно отличались, и можно даже сказать, что были совершенно разными. И если кто-то новый, то кто? На ум приходит только кто-то с дистанционными атаками, но еще ни разу среди ашерцев не видел никого такого. Подождать на этот раз пришлось порядком. Минут 10 точно, пока на арене показался мой новый соперник. Уже, можно сказать, по традиции начинаю с того, что, активировав оптическое приближение, рассматриваю его. И первое, что приходит на ум при взгляде на него — какой же он здоровенный! Гораздо больше предыдущих двух, 1.3 метра в высоту и в целом весьма массивный. А вот оружия у него никакого не видно. Идет не спеша. Чего-то примечательного, вроде мерцающих узоров, как у предыдущего, не видно. Не считая его немалых размеров, ничем не отличается от других ашерцев. Желания затягивать сражение нет ни малейшего, так что срываюсь к нему, очень сильно надеясь закончить все максимально быстро. Стрелять по нему из энергетических орудий смысла не вижу, его броню мне не пробить, только зря потрачу время. 100 метров между нами, противник никак не реагирует, продолжая спокойно шагать. 50 метров, по-прежнему никакой реакции. Неужели опять оборотень попался и будет действовать как прошлый противник? Хотя, если так подумать, все мои соперники до последнего не реагировали и только в самом конце что-то предпринимали. 10 метров до врага. Замахиваюсь клинком, собираясь воспользоваться набранной скоростью и со всей силы вогнать его в грудь ашерца. Внезапно он взмахнул своими руками, и в меня полетел рой кристаллических осколков. Откуда он взялся, заметить не успел. Сбиваюсь с шага и бросаюсь в сторону, стараясь избежать этой атаки. Почти успел выскочить с линии огня. Меня зацепила лишь парочка осколков. И что это такое было? Он что, в самом деле дальнобойный? Затормозив, оборачиваюсь к противнику. Ох, ёп! Только и вырывается из меня, пока я падаю на поверхность плато, пропуская над собой еще один рой кристаллических осколков, отправившийся ко мне почти сразу после первого. И ладно бы там был 1-2 кристалла, так нет, там их как минимум сотни, правда, относительно мелких, и накрывают они немалое пространство. Очевидно, то была не случайность, и этот ашерец в самом деле способен вот так стрелять. Неожиданно, даже слишком. Я, конечно, предполагал, что, возможно, будет такой противник, но не думал, что он в самом деле будет таким. Ни одного же подобного ашерца не видел до этого. Что ж, очевидно теперь, что такие все-таки среди них есть, только все еще непонятно, как именно он стреляет. Перекатившись в сторону, вскакиваю на ноги и бросаюсь ко врагу, надеясь достать его. Да бля, когда я почти добежал до него, он снова взмахнул руками, и ко мне устремился очередной кристаллический залп. И в этот раз я успел заметить уже немного больше. Снаряды и в самом деле появляются не из воздуха, так что никакой магии, они отделяются от его рук, а то и вообще тело, даже не просто отделяются, а выстреливают оттуда. Все же вылетают они на немаленькой скорости. Опять бросаюсь в сторону, стараясь выскочить из-под залпа. Слишком близко я был к нему, а они слишком быстро летают. Поняв, что не успеваю, прикрываю голову руками. Это все, что я смог сделать за оставшееся мгновение. Недолгий грохот осколков по моей броне, и все закончилось. «Ни хрена себе!» — ошарашенно говорю, когда, убрав руки, увидел результаты обстрела. Эти осколки пробили энергетический щит и глубоко засели в броне моего тела. Сильного вреда мне это вроде бы не нанесло, но будь они побольше, и все могло закончиться гораздо печальнее. Руки теперь стали похожи на какого-то недоделанного ежа. Бросив взгляд на свой бок, куда попали кристаллические снаряды в самый первый раз, вижу, что и там они застряли, почти полностью погрузившись в металл. «Арти, мои руки могут трансформироваться?» — спрашиваю, снова приближаясь к противнику, который неподвижно стоит и смотрит на меня. «Пока еще могут, но будь кристаллы длиннее на сантиметра два, и все было бы очень плохо». «Почему они так сильно пробивают мою броню, а энергетический щит, кажется, вообще не замечают?» «Не знаю. Взяла образцы, изучаю. Пока могу сказать, что кристаллы, использованные в снарядах, как-то изменены, структура другая, отличается от плато и даже от других ашерцев». «Ясно». Резко ускоряюсь, выдавая возможный максимум и молниеносно преодолевая оставшиеся метры до соперника, когда казалось, что уже вот-вот вгоню клинок в грудь врага, и тот ничего не успеет сделать, он взмахнул рукой, и ко мне устремился очередной снаряд. Один, но зато какой! Заваливаюсь в бок, стараясь уйти с линии огня, но... Падла! Моя рука! Несмотря на все мои усилия, уклониться не получилось, и выпущенный ашерцем снаряд угодил мне выше локтя и нахрен отрезал мне руку. Не удержавшись на ногах, валюсь на поверхность плато и, кувыркаясь по нему, лечу куда-то дальше. Слишком высокая у меня была скорость. Затормозив, по привычке пытаюсь упереться рукой, чтобы подняться, но ничего не получается. Руки-то больше нет. «Да чтоб тебя!» Зло выругавшись, вскакиваю на ноги, так и оборачиваюсь к противнику. Стоит, как ни в чем не бывало. Смотрит на меня. Вижу недалеко от него и мою руку. «Арти, я же не могу дистанционно управлять частями своего тела». «Не можешь». «А жаль», — отвечаю ей, и, смирившись с принятым решением, снова направляюсь к ашерцу, развивая максимальную скорость. А какие у меня еще есть варианты? На расстоянии я ничего ему не сделаю, скорее всего. Долгий ближний бой. С одной рукой. Не смешно. Да и он прекрасно продемонстрировал, что на малой дистанции у меня почти нет шансов избежать его выстрелов. Попытаться измотать его. Столкновения с предыдущими противниками показали, что это не так уж и просто. На бегу начинаю раскачиваться из стороны в сторону, стараясь затруднить попадание по себе. Долго ждать не пришлось. Не успел я пробежать и третье расстояние, как противник открыл огонь. И не мелким калибром, как первые разы, а крупными снарядами, как тот, что начисто снес мне руку. Резкий наклон, чуть ли не до самой земли, и мимо проносится здоровенный осколок. У этих снарядов даже форма особенная, заостренная. Вернувшись в прежнее положение, продолжаю бежать дальше. Очередной выстрел, почти успеваю повернуть свое тело, чтобы снаряд пролетел мимо. Но именно что почти, хоть и немного, но он зацепил меня, оставив после себя глубокий след на моем теле, а сам спокойно себе полетел дальше. Это какая же у них кинетическая энергия? Поворот туловища, падение на колени, наклон в сторону, даже уже прыжки в сторону. Не очень быстро и уверенно, но я все же приближаюсь к ашерцу, несмотря на все его старания. Не сказать, что это проходит для меня бесследно. На теле прибавилось заметных царапин, и одна из них на моей голове, идущая по правой стороне на уровне виска по всей длине и по глубине чуть ли не до самого глаза. Еще немного, и этот снаряд нафиг снес бы мне голову. А Шерец, гад такой, стал стрелять уже не по одному снаряду, а по несколько, и чем дальше заходит наше противостояние, тем больше их становится, и уклоняться от них — то еще веселье, тут-то и от одного было непросто, а когда сразу пять — вообще пиздец. Правда, похоже, так стрелять и ему не совсем легко, создается ощущение, что он уже начинает выдыхаться. Впрочем, надеяться на это не спешу. «Я достану тебя!» — зло шепчу, преодолевая последние метры. Что напрягает, а Шерец почему-то не спешит убегать. Хотя этому есть объяснение. Для своих выстрелов он использует материалы своего тела, поэтому он и был таким здоровым. Но на меня ему пришлось сильно потратиться и начать брать материалы извне. Вот он и буквально врос в поверхность плато и, похоже, быстро отсоединиться от него по какой-то причине не может. Да блин, в последний момент, когда я уже почти ударил, а Шерец еще раз выстрелил. Угу, своей рукой, которая слегка изменилась, превратившись в заостренное копье. И выбора у меня особого не было, так что, немного отклонившись и повернувшись, пожертвовал своим плечом от руки, которую уже и так потерял. Больше сделать я ничего не мог. Не успевал просто. Почти крутанувшись вокруг своей оси из-за полученного удара, размахиваюсь и, наконец, вгоняю клинок в грудь Ашерца. «Давай!» — устало прошу Арти. Миг, и по клинку скользнуло уже знакомое сияние и проникло внутрь Ашерца. Выдергиваю клинок и отхожу от него. Вернув руке нормальный вид, осторожно прикасаюсь к застрявшему в моем плече снаряду. Он пробил его насквозь, и то, что осталось от руки, вообще теперь не слушается. И что мне с ним делать? Ухватившись за него, пытаюсь вытянуть. Не получается, крепко засел. Ладно, если вытолкнуть, тоже хрена с два. Тяжело вздохнув, смотрю на моего соперника. Да, готов, стрелок хренов. Вон как плющит его. Кажется, я смог победить в трех боях. И теперь единственный вопрос в том, выполнят ли Ашерцы договор со своей стороны. Так-то им сейчас вообще ничего не мешает меня просто прибить, мстя за своих товарищей. Я даже нормально сопротивляться уже не смогу. Не то состояние. Окидываю себя взглядом, оценивая свое состояние, а то в пылу схватки мне было совсем не до этого. Догадываюсь только, что все у меня не очень хорошо. Да уж, видок у меня тот еще, и потрепало меня гораздо сильнее, чем мне казалось. Кроме тех повреждений, о которых знал, заметил еще несколько. Одна рана на ноге, примерно в половину ее ширины, еще немного, и я бы не смог нормально шевелить своей ногой, и вторая рана на моем боку, на том самом, куда раньше пришелся удар когтями от прошлого противника. И туда хорошо так прилетело. Если присмотреться, то можно заметить мою нежную электронную начинку. Да уж. «Арти, как мое состояние?» «Совсем жопа». «Близко к этому. Но, как ни странно, ничего сильно важного не задето, и самое страшное из всего этого — это твоя отрубленная рука». «Кстати, рука». Найдя ее взглядом, иду к ней, чтобы подобрать. Нечего разбрасываться частями своего тела. Пока иду, осматриваюсь по сторонам, и что-то эвакуационную группу ашерцев не видно. «Странно. Неужели что-то в самом деле задумали?» «Хреново тогда». Дойдя до валяющейся на плато руки, поднимаю ее и зажимаю подмышкой. Краем глаза замечаю, что на плато начало что-то происходить. Подняв взгляд от поверхности плато, вижу, как от скал в мою сторону идут ашерцы. Очень много ашерцев. Оглянувшись по сторонам, вижу, что они со всех сторон. И их сотни, даже скорее тысячи. Решили прикончить меня? Да уж, с такой толпой я точно не справлюсь. Да я и с одним из них сейчас, скорее всего, не справлюсь. «Арти, «Как там дела с нашим кораблем?» — спрашиваю, отходя на центр плато, подальше от всех этих непонятных ашерцев. «Готов». «Сколько ему нужно времени, чтобы накрыть это плато?» — спрашиваю, понимая, что, похоже, в любом случае живым отсюда не выберусь. Просто не успею при всем желании. А так, если корабль перебьет здесь всех, то есть шансы, что от меня что-то останется, и из этого чего-то потом получится восстановить меня. Шансов немного, но все же, наверное, есть. 10 секунд. Ты уверен? Да, если меня атакуют, отправь сообщение на землю и постарайся разнести здесь все. Поняла. Говорила же, что это была крайне плохая идея. Да знаю я. Отвечаю ей, крутя головой во все стороны и наблюдая за приближающимися ашерцами. И пока я что-то не вижу в них угрозы. Да, их тут много, и общая обстановка такая себе, но ни у одного из них нет оружия, хотя это ни о чем не говорит. Не дойдя до меня 20 метров, они стали останавливаться. Оглянувшись, вижу, что так делают все. Еще пара секунд, и они начали опускаться на одно колено и склонять головы. Вначале ближайшие ко мне, а за ними и все остальные. Не больше минуты, и все ашерцы на плато оказались в такой позе. «Это что такое?» — удивленно мысленно спрашиваю у Арти, осматривая тысячи склонившихся ашерцев. «На нападение это точно не похоже». «Они так признают твою победу?» — несмело сделала предположение Арти. Постояв еще немного так, ашерцы стали подниматься. Когда же все поднялись, по их рядам прошло шевеление, и в одном месте они стали расходиться в стороны, создавая коридор в их рядах. Еще раз оглянувшись по сторонам и не увидев никаких признаков агрессии, иду в этот коридор, ведущий к одной из скал с открывшимся в ней проходом. Кажется, Арти была права, и они таким образом признали мою победу. Облегченно выдыхаю. Кажется, на этом все. Больше в ближайшее время никаких выматывающих сражений. Пока иду, замечаю, как ашерцы проводят меня взглядом, но никто из них ничего не делает и не говорит. На плато стоит полнейшая тишина. Дойдя до скалы, оглядываюсь назад. Все ашерцы, которых вижу, смотрят на меня. Повернувшись обратно, вхожу в проход в скале. Он неплохо освещен и куда-то ведет. Ни одного ашерца в нем не видно. Осторожно иду по нему, смотря во все стороны. Сам же проход выглядит так, будто его создала природа, а не чьи-то старания. 20 секунд неспешного шага, и я вошел в большой круглый зал с одним ашерцем рядом со входом в него. При виде меня ашерец указал рукой на центр зала. «Кажется, я догадываюсь, что будет дальше. Сильно надеюсь, что не ошибаюсь, а то вот будет смешно». Только я начал расслабляться, решив, что все позади, и меня сейчас как... И все. Нет меня. Дойдя до центра зала, послушно становлюсь на указанное место. На полу сразу же вспыхнули знакомые узоры. Вроде бы такие же были в прошлый раз, когда я общался со ашерцем. «Поздравляю. Ты победил. Доказал, что вы достойны нашей помощи». Раздался у меня в голове голос ашерца. Может, это еще и тот же самый ашерец, с которым я тогда говорил. Внешне хрен его знает, так что может и он. Мы выполним договор. Присоединимся к вам в войне против империи и ответим на все твои вопросы. Да, я сделал это. Пронеслась в голове мысль, полное облегчение, и я вдруг начал оседать на пол. «Упс!» — раздался в голове виноватый голос Арти. «Сейчас все исправлю. Пара секунд. Ремонт ног нанороботами пошел немного не по плану». «Ног? У меня же только одна нога повреждена». «Арти!» — мысленно ору, рухнув на пол пещеры. «Меня не добили сражения на арене, а вот Арти, похоже, сейчас это исправит». Ну, вашу ж... Что она натворила там? Я не специально. Честно, раздался в ответ ее вроде бы искренний вопль. Ну, хоть не отключаюсь пока от тела. И то неплохо.